Впрочем, неважно. Даже если известно, им эти вещи должны быть до лампочки. Иначе меня бы здесь не было». «Это мы тоже знаем», — кивнул Бонзо. «Тем не менее, в раннем детстве вас растили как верующую. Именно в те годы жизни, когда формируется психика. А значит, гораздо лучше, чем простому обывателю, вам должно быть известно, что такое святость. Это понятие общее для всех конфессий. На свете бывают места, где нам положено находиться, и места, куда мы попадать не должны. Способность понимать эту разницу и принимать ее — первое, что прививает любое религиозное воспитание. Надеюсь, вы в курсе, о чем я?» «Думаю, да», — ответила Аомаме. «Хотя понимать и принимать все-таки не одно и то же». «Безусловно», — кивнул Бонзо. «Принятия от вас мы не ожидаем. Это наша вера, и вы здесь ни при чем. Однако сегодня, неважно, веруете вы или нет, вам придется лицезреть нечто очень особенное, в буквальном смысле, сверхъестественную сущность». Аомаме промолчала. «Сверхъестественная сущность?» Прищурившись, Бонзо несколько секунд наблюдал за ее реакцией и затем медленно произнес: «Что бы вы ни увидели, во внешнем мире рассказывать об этом нельзя. Иначе наша святыня будет осквернена и утратит силу. И дело здесь не в том, как к этому отнесется мир с его общественным мнением и нынешними законами. Главное, что ощутим мы, те, кто эту святыню почитает. Вот на какое понимание с вашей стороны мы рассчитываем. Если это условие будет выполнено, вы, как я уже говорил, будете очень щедро вознаграждены». «Я поняла», — сказала Аомаме. «Секта наша невелика», — добавил Бонзо. «Однако у нас очень сильная вера и очень длинные руки». «Очень длинные руки», — повторила про себя Аомаме. «Насколько длинные, ей придется проверять на себе». Скрестив ручища на груди и прислонившись к столу, Бонзо уставился на Аомаме тем придирчивым взглядом, каким обычно проверяют, не криво ли висит на стене картина. Поза хвостатого за все это время не изменилась ни на миллиметр. Он все так же сидел и сверлил глазами Аомаме. Наконец Бонзо посмотрел на часы. «Ну что ж, пойдемте», — проговорил он и сухо откашлялся. Осторожными шагами, точно святой по воде, приблизился к двери в соседнюю комнату. Чуть слышно постучал в нее дважды. Не дожидаясь ответа, открыл дверь, легонько поклонился, вошел. Аомаме поправила сумку на плече и последовала за ним. Шагая по ковру к загадочной двери, убедилась, что дышит ровно, и представила, как ее пальцы сжимают воображаемый пистолет. Беспокоиться не о чем, все идет как всегда, и все-таки ей страшно. Меж лопаток словно пристал кусок льда. Странного льда, который ни за что не желает таять. «Я абсолютно спокойна», — сказала она себе. «Мой страх где-то на дне души». «На свете существуют места, где нам положено находиться, и места, куда мы попадать не должны», — сказал бритоголовый Бонзо. Теперь ей понятно, что означали эти слова. Всю жизнь до сих пор Аомаме находилась не там, где положено, хотя сама этого не замечала. Она повторила про себя слова молитвы и, глубоко вздохнув, шагнула в дверной проем.